Глава 11. Весеннее наступление. Март, начало апреля 1944 года. Чуть не застрелился. Наступил март, а с ним ранняя украинская весна. Сошел снег, и все обороны у нас и у немцев оказались на виду. Вот они, совсем рядом. Немецкие траншеи, блиндажи, колючая проволока спиралей Бруна и круглые железные банки на земле, противопехотные мины. 8 марта 44 года в составе 64-го стрелкового корпуса 57-й армии 3-го Украинского фронта мы поднялись в новое, уже весеннее наступление, чтобы освободить правобережную Украину. Дело происходило так. Мы наступали, а немцы, дав очередной бой на заранее подготовленном рубеже, быстро отступали. Но, будучи более маневренными, они часто при отступлении контратаковали нас пехотой и танками. Иногда мы не успевали их догонять. Они ведь на машинах, а мы пешью. Вот и сейчас мы отстали и упустили их, потеряли из вида. Наш артполк уже пришел в небольшое село Ворошиловку, а пехота приотстала. Комдив генерал-майор Миляев приказал, пока подойдут стрелковые полки, на случай атаки танков, выставить на прямую наводку перед селом все 8 батарей артполка. Наш первый дивизион упредил приказ командира дивизии. Свою первую пушечную батарею мы уже поставили на прямую наводку в 3 километрах правее дороги на запад, так как по подсохшей степи танки дорог не признают. Ну а нас, командира второй батареи и меня, командира третьей, Гордиенко повел в поле левее дороги, чтобы выбрать тактически выгодные позиции для установки наших батарей. Исходили мы 15 километров, пока нашли подходящие места для орудий. Село с нашими пушками осталось далеко позади. Мартовское солнце на Украине печет нещадно, особенно если ты в полушубке, кирзовых сапогах, облепленных стопудовой грязью и в шапке-ушанке. Перед возвращением решили на подсохшем бугорке немного передохнуть. Я не утерпел, улегся на спину на покрасневшую прошлогоднюю травку. Онемевшие руки и ноги раскидал во все стороны. Устали мы настолько, что я подумал: все, больше никуда не пойду, стреляй меня на месте, не поднимусь, пока не передохну. Усталость эта была не сиюминутная. Мы, кто воевал на передовой, постоянно находились в стрессовом состоянии. Ну а те из нас, кого к тому же долго не ранило и не убивало, испытывали неимоверную усталость от войны. Хотя вслух никто из нас об этом никогда никому не говорил. Сразу же донесут, и тебя потащат в особый отдел за упаднические настроения. В этом вся трагедия неубиваемых. В непрерывных, изо дня в день боях, все твое тело измочали до последней жилки. Да разве только тело? Умереть бы на этом солнечном взгорке, и всему конец. Но вот, полежал немного, передохнул, вспомнил Лермонтова. Но не тем холодным сном могилы. Да, не тем холодным сном могилы я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь. Открываю глаза, а небо-то голубое-голубое, бездонное. Не звенят еще в нем жаворонки, да и вообще никакой птицы не видно, а все равно хорошо. Не знаю, о чем в эти минуты блаженного отдохновения на солнечном припеке думали мои товарищи. Оба они молчали, а я, продолжая смотреть широко открытыми глазами в небесную синеву, воспел про себя: «Да и влюсь я на небо, та и думку гадаю, чем уж я не сокил, чем уж я не летаю». Но, видно, время, отпущенное на лирику, закончилось. Меня будто кто в бок кольнул. Взгляни-ка на запад. Приподнимаюсь, всматриваюсь, оглядывая горизонт. И вижу. Далеко-далеко, 7 километров, высоко в небо поднимаются клубы пыли. «Товарищ майор», — обращаюсь к командиру полка, — «вроде бы танки пылят. Посмотрите-ка вон туда». Гордиенко поднялся во весь свой могучий рост. Присмотрелся. «Похоже, танки. Вставайте, хлопцы! Айда к своим пушкам в деревню!» Ох, как не хотелось вставать! нисколько не отдохнул еще ни от марша, ни от этой проклятой ходьбы. А подниматься надо. И мы быстро пошли в Ворошиловку, а до нее 4 километра. Сначала шли скорым шагом, потом, постоянно оглядываясь, побежали рысцой. Когда же увидели, что часть танков отделилась от основной группы и направилась в нашу сторону, припустили уже изо всех сил, а силы уже давно кончились. Тяжело дыша, впереди несся долговязый, немного трусливый Гордиенко. За ним Ковалев, я замыкаю группу. Постоянно оглядываясь, четко вижу, что танки несутся 2 группами. Большая часть нацелилась на нашу, первую батарею, остальные приближаются к нам. Мы уже и забыли об отдыхе, продолжаем бежать, пустив в ход не второе, наверное, уже 5-е, а то и 7-е дыхание. Горячий выдыхаемый воздух жжет горло, в груди горит огнем, а сердце готово выскочить наружу. Головной танк дал несколько очередей из пулемета. Пули пронеслись низко над самыми головами, чуть не зацепив шапки, и тут же пули просвистели справа и слева. Танк гнался за нами, стреляя поверх голов. Мы убегали по ровному полю, ему ничего не стоило прикончить нас из пулемета, тем более из пушки. До нас было всего 800 метров, но он этого не делал. И мы с ужасом поняли, мы нужны им живыми. Им нужно знать, где находятся наши войска. Вперед ушли или еще на подходе. Чтобы выяснить это, они хотели поймать нас, а при мне была топографическая карта с нанесенным расположением наших войск. Выстрелами поверх голов танкисты предупреждали и настойчиво требовали: «Остановитесь!» Но мы убегали изо всех сил, пусть лучше поубивают, чем в плен попасть. Плена мы боялись пуще смерти. Гордиенко, не оборачиваясь, прибавил скорость, а мы с Ковалевым начали от него отставать. Передний танк уже догонял нас, придвигаясь все ближе и ближе, а до деревни еще с 1 километр. На наше счастье, началось высохшее русло небольшого ручья. Изгибаясь, оно виляло из стороны в сторону и быстро углублялось. Пригнувшись, мы бросились бежать спасительными зигзагами. Теперь на какое-то время танк терял нас из вида, но как только на очередном изгибе мы попадали в поле зрения, тут же выпускал пулеметную очередь. Пули сбивали шапки, но не убивали нас. Вскоре русло ручейка кончилось, и мы снова оказались на ровном поле, потеряв хотя и призрачное, но все-таки хоть какое-то убежище. К ложу ручейка с обеих сторон тянулись неглубокие промоины. По ним когда-то стекала талая вода, из промоин торчала щетина высокой прошлогодней травы. И я понял, что это единственное место в голой степи, где можно спрятать карту. Нагнувшись, но не останавливаясь, сунул карты под корни одного из кустиков. Сзади грянула пулеметная очередь, выпущенная так близко, что звук выстрелов с чудовищной силой ударил по барабанным перепонкам, а пули со страшным шумом пронеслись у самого плеча. Оглядываюсь. Танк, вот он, в 50 метрах, и вихрем приближается к нам. В смятении мы остановились и закружили на месте, не зная, что предпринять. Наше положение сравнялось с участью мышки, зажатой кошкой в углу. Не сговариваясь, все разом мы вытащили пистолеты, но не для того, чтобы стрелять по танку, для того, чтобы вовремя застрелиться. Некуда нам было деваться, ни стрельнуть нечем, ни спрятаться негде, и сквозь землю не провалишься. Мы не знали, что будет в следующее мгновение. Расстреляют нас из пулемета, ударят ли из пушки или размажут гусеницами по земле, коли мы в плен не сдаемся. Танк остановился. Водитель дал между нашими головами пулеметную очередь, принуждая лечь. Тут же приоткрылся стальной люк башни. Из него высунулся немец, крикнул: «Рюсь, бросай ружье!» Люк сразу же захлопнулся. Танк двинулся на нас. Справа и слева подъехали остальные танки группы. Взяли нас в клещи, нацелив пушки и пулеметы. Положение стало безвыходным. Я взвел курок пистолета и приставил ствол к виску. Оставалось только чуть нажать на спусковой крючок. Но я не смог в одно мгновение осилить это роковое движение. Кто не пережил подобного состояния безвыходности и отчаяния, когда нет никакой возможности миновать плена, когда в твоей воле и власти за считанные секунды принять роковое решение, пересилить высочайший барьер, отделяющий жизнь от смерти, нажать на спуск и застрелиться, тот может спустя полвека хладнокровно и публично вопросить, почему же не застрелился? И такой вопрос первым ставили воинам, побывавшим в плену. Выходит, все 6 миллионов, оказавшихся в плену, должны были застрелиться? А нам было страшно стреляться, даже когда немецкий танк двинулся давить нас. Требовалось пара секунд, чтобы пересилить себя, и эти 2 секунды нерешительности спасли нам жизнь. Внезапно танк резко, как запнулся, встал, мгновенно крутанул на одной гусенице на 180 градусов и помчался, что есть силы, восвояси. За ним последовали остальные. Мы в растерянности оглянулись. Десятки наших танков выезжали из села. Их-то испугались наши мучители, в одно мгновение позабыв про нас. Случилось, как в кино, невероятное. Уже и курки взвели, и пистолеты к вискам приставили. И тут... До роковых выстрелов в собственные головы не хватило какой-то секунды. Между тем, наша первая батарея вела жаркий бой с подошедшей к деревне основной группой немецких танков. Несколько танков уже было подбито. Погоня. Немец убегал от меня изо всех сил. Из-под мостика их выскочило 2, но второй, когда я припустил за ним, развернулся и дал по мне автоматную очередь. Я ответил тем же, и он упал замертво. Этот же немец пытался удрать в поле следом за отступавшими из деревни фашистами. До него оставалось 50 метров. Хорошо, что я не стал ждать свою пехоту, а бросился с 3 управленцами вдогонку за отступающими фашистами, иначе мостик взлетел бы на воздух. И хорошо, что я догадался заглянуть под этот мостик, когда 2 в мышиных шинелях выскочили из-под него. Так и оказалось, подложили под сваю взрывчатку, и по Бигфордову шнуру уже бежал огонек. Мостик, конечно, не мост, так себе переправа, но если бы немцам удалось взорвать его, мои гаубицы, которые уже снялись с закрытой позиции, не смогли бы вовремя одолеть заболоченный ручей и надолго отстали бы от нас. Я вырвал горящий шнур, отбросил в сторону и кинулся за убегавшими взрывниками. А командир батальона Морозов задержался перед деревней, потому что никак не мог вытащить из немецкой траншеи своих измученных полуживых пехотинцев. Они как валились в траншею, когда из нее выскочили немцы, так и остались лежать на дне окопов. Морозов истерически кричал, ругался, на чем свет стоит, угрожал пистолетом, даже стрелял в воздух, топтал солдат ногами, остервенело пинал их сапогами, но они, как убитые, не шевелились. А батальону надо было не только эту траншею захватить, но и деревню взять, и сделать это надо быстро, пока немцы не очухались, не закрепились в ней. Но солдаты оставались недвижны. Какой уж раз кончались их физические и духовные силы за 5 атак на эту злосчастную траншею. Люди, уцелевшие после 5 атак, ничего уже не боялись. Весь взгорок на подступах к этой траншее был устлан нашими убитыми и ранеными. И что им теперь комбат со своим пистолетом? Всех не перестреляет. Морозов как-то вдруг понял все это, плюнул и устало опустился на край окопа. Этот высокий, стройный, энергичный красавец сам вдруг сник, согнулся и сгорбился, уперся локтями в колени, прижав к глазам свои могучие кулаки. Выглядел он самым несчастным человеком на земле. Он и сам с рассвета вымучился не менее любого из своих солдат, и, как всегда во время боя, не было рядом с ним ни замполита, ни парторга, ни комсорга. А командиры рот, не говоря уже о взводных, давно вышли из строя. Сегодня погиб последний ротный, да и от батальона осталось 30. В ушах Морозова все еще хрипел срывающийся голос комполка по телефону. Расстреляют такой-сякой, если не возьмешь деревню. А как ее было взять? Перед деревней траншея в полный рост. Наши снаряды рвутся в самой близи от нее, попадают в бруствер, осыпают стены, а немцы отлеживаются себе на дне окопов. Только прекращаем стрельбу, чтобы не искалечить свою наступающую пехоту. Немцы вскакивают, кладут пулеметы на бруствер и давай крошить наших. Да, как легко было в 41-м немцам занимать российские просторы. Нам же теперь приходилось с бою брать каждый взгорок. Захлебнулась бы и пятая атака, но к нашей радости на мою батарею подвезли бризантные снаряды. Только этими снарядами можно вышибить врага из окопов. Во взрывателе такого снаряда имеется трубка с пороховой мякотью, которая загорается при выстреле. Пока снаряд летит, мякоть в трубке горит и взрывает снаряд при подлете к цели. Но очень трудно рассчитать время горения этой мякоти. Решают сотые доли секунды. Только артиллеристы-виртуозы у нас и у немцев могли стрелять бризантными снарядами. Не зря же над пушкарями шутили. Трубка пять, по своим опять. К счастью, я умел с ними управляться. И все эти редкие, дорогие снаряды направляли на мою батарею. Такими снарядами выкуривают неприятелей из траншей. Оглушительный взрыв над головой, страшный град стальных осколков сверху, и никакая траншея не спасет. И сейчас, когда над головами фашистов загремели в воздухе разрывы, и огненный град осколков окатил траншею сверху, немцы взвыли, заметались в окопах, как тараканы на горячей сковородке, а уцелевшие выскакивали и бежали в деревню. Но я такими же снарядами выкурил их вон и из деревни. Вот тут-то наши пехотинцы, поднявшись во весь рост, доковыляли до траншеи и валились в нее. Но я не стал их ждать, бросился с управленцами вдогонку за подрывниками, чуть не взорвавшими мост.